Глава 17. На безопасном расстоянии. На удивление, как только Ариана оказалась в светлом, чистом, просторном номере отеля с плазменным телевизором, мини-холодильником и большим шкафом, усталость и сон как рукой сняла. Доминик уговаривал ее отдохнуть, но она сопротивлялась. «Нам надо решить, что делать дальше», — сказала девушка. «А что делать? Остается дождаться, пока эти картины окажутся на помойке, и мы сможем вернуться обратно. Поспи пока, а я вернусь в квартиру и вынесу их на улицу». «Нет», — запротестовала Ариана, чем удивила жениха. «Почему нет? Разве ты не из-за этого отказываешься возвращаться в нашу квартиру?» Ариана тяжело вздохнула, кивнула, села на кровать и сказала поникшим голосом. «Из-за этого, конечно, но не совсем». Глядя на недоумевающий взгляд своего жениха, она продолжила. «Мне надо все обдумать. Думаю, выбрасывать эти картины не выход, и это ни к чему не приведет». «Почему, если они уже и так безнадежно испорчены?» «Потому что надо найти причину. Почему все это происходит? Сначала сны, потом исчезновение девушек, теперь с картинами творится что-то невообразимое. Думаю, даже если мы выбросим картины, случится что-то еще». «О чем ты говоришь?» Ариана рассказала Доминику историю, о которой умолчала. Впрочем, она посчитала, что любимому не обязательно обо всем этом знать, пока последние события не изменили ее мнение. Она не скупилась на подробности, в деталях описывая пленницу и незнакомого мужчину, трех подруг, которым приснилось то же самое, что и ей, и бесследно пропавших, кроме Инны, которую нашли в долине с перерезанной глоткой. Завершила свой рассказ странным переездом гадалки. «Что именно тогда пила Оля?» «Змеиный хвост». Агата так его назвала. «И Оля видела только мертвых ворон, оружие и символы?» «Да», — Ариана потерла лицо. «Надо же, стоило излить душу, как на тело снова накатила дичайшая усталость». «Хм», — задумался Доминик. «Думаю, надо начать поиски той самой пленницы. Узнать, кто она и откуда». Ариана пожала плечами. В любом случае препятствовать планам Доминика она не станет. Она пыталась самостоятельно разобраться во всей этой темной истории, но у нее ничего не вышло. И кто знает, может, у любимого все-таки получится до чего-то докопаться. Потом она все-таки уснула, не в силах сопротивляться слабости, а Доминик заботливо укрыл ее одеялом, тихонько вышел из номера и направился в их с Арианой квартиру.